«Прости, я засмотрелся что-то, понимаю, тут глаза разбегаются», — отметила девушка, сама с интересом изучавшая схему. А потом мы переглянулись, и в голове возник вопрос, а как платить за проезд? Карт «тройка», естественно, тоже не было. Может быть, старые добрые жетоны? Оглядываюсь по сторонам, к окошкам, где в знакомой мне версии белорусской были кассы, никто не подходит. Все сразу направляются к турникетам. Дойдя до металлических стражей подземки, замечаю, что люди просто кидают в прорезь монету. После этого преграда втягивалась и человек мог пройти. Где-то я эту систему видел. Может, в кино? Возле нас остановился мужчина. Он достал из кармана монету, встретился взглядом со мной и как бы объяснился. Пятачок достал. Проезд оплатить. И тут в голове щелкнуло. 5 копеек. Бросаешь монету и проходишь. Интересно. Мы с Таней отошли в сторону, после чего я начал шарить по карманам. Интересно, есть у меня мелочь или нет. Хотя я и живу в СССР уже несколько месяцев, но воспринимать советские рубли как деньги так полноценно и не начал. Привык, что они есть у каждого нумизмата, даже начинающего, а на всевозможных досках объявлений стоят дешево. Смешно вспомнить, как в конце августа я оставил полную бабла сумку в багажнике. Благо потом забрал все же и спрятал под кроватью. Вот и сейчас перед поездкой взял навскидку 300-400 рублей купюрами и немного монет. Мне повезло, 3 пятачка все же были. У Тани тоже нашлись искомые монетки, а потому вошли мы без проблем. Затем встали вместе на эскалатор, старательно маневрируя между другими пассажирами. А куда поедем сейчас? Поинтересовалась Таня. Я сделал наигранно думающее лицо и ответил. Есть одна идейка. Арбат, особенно старый, одно из самых душевных мест в Москве. Узкие улочки, музыканты, да и в целом атмосфера там прекрасная. Придя на час, можно провести весь день и не пожалеть о потраченном времени. Поэтому неудивительно, что я предложил отправиться именно сюда. Конечно, днем часть местной магии не проявляется из-за выключенных фонарей, зато в остальном все на месте. Я сам бывал тут много раз, а вот Таня. Ее эмоции были сопоставимы с реакцией ребенка, которого привели в самый большой детский мир в городе. А тут еще и уличные музыканты в деле. Не знаю, насколько это легально и как часто они здесь бывают, но нам определенно повезло. Мы просто ходили и общались обо всем на свете. Таня рассказывала свои правдивые истории из детства, а я конкретно так привирал. Что делать, если до моего детства осталось еще каких-то 20 лет? Помню, как брат впервые принес со службы домой табельный пистолет, Таня начала рассказывать очередную историю, он пошел спать, а я взяла его. Сначала крутила, вертела, а потом нажала на спусковой крючок, и он выстрелил. Нет, оказалось, что он был без магазина, вернее, патронник был вынут оттуда. Ох, как тогда Ванька ругался, а часто он с собой оружие домой носит, иногда, ответила Таня, а потом словно опомнилась, а тебе зачем, да так, подмигиваю, достал меня Архипов, хочу окончательно решить вопрос, конечно же, я это не всерьез, просто интересно узнать немного из-за кулисья милицейской жизни. По лицу девушки было видно, что мои слова ее испугали и удивили. Пришлось разрядить обстановку. Шутка. Я человек мирный. Ладно, выдохнула Таня. Слушай, я замерзла. Может, в кафе зайдем? Давай. Идея была действительно хороша. Шутка ли, середина октября. Это в мое время глобальное потепление превратило времена года в чистую формальность. А тут все как положено. В октябре и ноябре холодно. Благо, сегодня обошлось без дождя. В кафе Таня взяла себе чай, а я кофе. Также мы заказали легкий перекус. Стоило расположиться за столиком, как мое сознание поплыло. Такое часто бывает, когда попадаешь с холодной улицы в теплое помещение. Да и вообще, быть с хорошей девушкой, конечно, приятно, но я же приехал сюда за другим, за футболом. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция спортивная, проговорил заранее записанный голос. Он был другой, не тот, к которому я привык, что вполне естественно. «Мадик, а зачем мы так рано поехали? Еще и 5 часов нет», спросила Таня с некой обидой в голосе. Я уже не обращал внимания на ее «Мадик». Придумала мне типа милое уменьшительно-ласкательное имя и ладно, лучше перебдить, чем недобдить, озвучиваю свое любимое изречение, плюс мы там в первый раз, дорогу еще найти надо, вдруг что. Конечно, я утрировал. Едва выйдя из метро, мы сразу поняли, куда идти. Хагрид советовал следовать за пауками, а у нас все еще проще, за толпой. Некоторые из посетителей надели на шеи красно-белые шарфики. Насколько помню, никакого официального мерча в те времена не было. А вот самодельная атрибутика очень даже да. Видел в интервью с одним из возрастных болельщиков. Плюс, в прошлой жизни я регулярно бывал в Лужниках, и на футболе, и на всяких разных концертах. Так что тропа вполне хоженая. Тем более есть еще один хороший ориентир. Бессменный памятник вечно молодому Ленину. Возле него уже начали собираться небольшие группы. А вот павильона с турникетами на входе в комплекс не было. Зато тут и там бдила доблестная советская милиция. Среди собравшихся возле Ильича замечаем Андрея и подходим к нему. Тот вручил нам заветные квитки, попросил за них по 1,5 рубля. Получив деньги, наш товарищ указал, куда идти. Можете пока тут погулять. Благо пришли сильно заранее. В 17:30 можно заходить на трибуны. А раньше можно? Решаю уточнить. Нет. Зрителей начинают пускать за 30 минут до стартового свистка. Ты как в первый раз, Андрей усмехнулся. Вот это интересно. А как же досмотр, очереди? Или тут такого нет? Я привык, что пройти на трибуны можно хоть за 2 часа до начала. Другой вопрос, что там делать? Слушать музыку из динамиков стадиона и смотреть на вялую разминку плюс работу агрономов. Такое себе, если честно. Что будем делать? Резонно поинтересовалась Таня. Я хотел было ответить, но заметил торговую палатку. Указываю на нее пальцем и произношу одно слово. Туда. После этого хватаю девушку за руку и буквально тащу за собой. Подойдя к палатке, начинаю рассматривать ассортимент. Возможно, мне впервые не повезло, ибо выбирать было особо не из чего. Программка к сегодняшнему матчу и несколько значков, которые у меня уже есть. Молодой человек, выбрали что? Продавщица задала дежурный вопрос. Да, 2 программки, пожалуйста. С вас 16 копеек. Пришлось опять копаться в карманах ради заветных монет. С горем пополам удалось наскрести искомую сумму, копейка в копейку. 1 программку даю Тане, а 2-ю изучаю сам. В советские времена подобную печатную продукцию выпускала пресс-служба, вернее ее местный аналог, стадиона. И представляла она из себя обычный буклет, лист формата А4, сложенный пополам. На обложке был указан сам матч с датой, но без времени начала. Зато обозначено место проведения игры и упоминание, что это 48-й чемпионат СССР. Практически вся информация содержалась внизу, в то время как верхняя часть обложки представляла из себя картину. Зеленый фон, 2 изогнутых желтых треугольника и футбольный мяч. Классический такой, пятнистый. Насколько помню, подобный дизайн не менялся годами и использовался как для внутренних турниров, так и для международных. На обратной стороне были составы команд, вернее, заявка. Некоторые любители футбола делали здесь пометки, кто вышел в стартовом составе, кого выпустили на замену, а также авторов голов и итоговый счет. В общем, как сувенир и исторический артефакт вполне себе сгодится. Тем более, что билеты и близко не такие красочные, как в 21 веке. Отдельно отметил, что тираж программок составил целых 10 тысяч экземпляров, против 2-3 тысяч в 21 веке. Хотя это не удивительно. В СССР обожали огромные тиражи, насколько помню. О чем говорить, если номера крупных газет выпускали по несколько миллионов штук? Безумие. На трибуны мы прошли быстро и без приключений. Милиционер попросил Таню открыть сумку, изучил меня, видимо, на предмет спрятанной под одеждой чекушки, и пропустил нас обоих. И никаких тебе рамок, обнимашек с секьюрити и вечно противного, уважаемые посетители, сумочки на ленту, из-за которого приходится пробиваться через толпу в поисках этой самой ленты. Ах да, а еще мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Совсем не парится за безопасность. Хотя, с другой стороны, я не слышал, чтобы фанаты что-то жгли на трибунах, дрались или кидались посторонними предметами. Войдя на нужный сектор, невольно застываю и оглядываюсь. Все же у Лужников мощная аура, которая выбивает тебя из колеи. Еще отмечаю, что крыши над полем нет, зато знаменитые беговые дорожки тут как тут, из-за них плохо видно происходящее на поле, зато интересный опыт. Все мои предыдущие визиты на главную арену страны были уже после чемпионата мира 2018 года, в рамках подготовки к которому эти самые дорожки убрали, приблизив трибуны к полю. Ладно, хватит лирики. Уважаемые болельщики, прослушайте стартовые составы команд, обратился к собравшимся диктор, и дальше пошел называть составы. Начал, как и положено, с гостей. Конечно, Всех я не знал, но от упоминания Василия Рыца, Владимира Бессонова, Александра Заварова и будущего обладателя золотого меча Игоря Биланова мне сделалось приятно. Все же увидеть вживую тех, о ком только слышал и читал, круто. Со Спартаком это ощущение только усилилось. Причем сразу, без раскачки. Команда «Спартак», номер первый, Ренат Досаев, проговорил диктор. Вот так просто, спокойно. Современный диктор растянул бы имя и сделал паузу, предложив зрителям прокричать фамилию. Тут все проще. Голос прочитал, народ похлопал и все. В итоге имена последних двух игроков из стартового состава я прокричал на современный манер, заставив соседей обернуться на меня с недоуменными взглядами. Извините, что поделать, если мне предстоит вживую увидеть Сергея Родионова и самого Федора Черенкова. Только бесчувственный человек сдержался бы на моем месте. На этом фоне выход команд под футбольный марш Блантера и стартовый свисток затерялись. Почти весь первый тайм я силился рассмотреть что-то на поле и к концу стартовой половины все же приноровился. А еще заметил, что чаша Лужников заполнена лишь наполовину. Видимо, все из-за погоды. Да это ерунда, сказал в перерыве сидевший рядом с нами парень. Вот несколько месяцев назад в кубке игра была что надо. 3-3 в основное и победа по пенальти. Вот где огонь был. А тут, ай, он махнул рукой и пошел в подтрибунку. Я проследовал за ним и прибился к группе курильщиков. Конечно, можно было попыхтеть и прямо во время игры, но выдыхать дым в лица другим не хотелось. Родительское воспитание и антитабачный закон делают свое дело. Тухляк, надеюсь, во втором тайме пойдут голы, выдохнул один из курильщиков. Его услышали. Голы действительно пошли в ворота Спартака. С интервалом в 7 минут отличились Еремчук и Демьяненко. Динамо повело 2-0. Хозяева пошли в атаку и устроили настоящий штурм. На 90-й краткой минуте Родионов отыграл один мяч, но на большее не хватило времени. Спартак проиграл 1-2. На метро мы шли подавленные. Внезапно ко мне и Тане подошел Андрей и сразу начал с вопросом. «Ну, как вам?» В его голосе смешались интересы и возмущение из-за поражения. «Мне все понравилось». Радостно начала Таня, жаль только, что проиграли. После этих слов девушка сделала грустные глаза и нахмурила носик. На Андрея это подействовало, а вот я понял, что на самом деле результат ей безразличен. Все же успел узнать ее поглубже. «А тебе?» Массовик-затейник переключился на меня. «Видел матчи и зрелищнее». Честно признаюсь, зато я вживую увидел Досаева и Черенкова, а это уже дорогого стоит. Везет вам, легко так мыслите, а мне грустно. Проиграли прямому конкуренту, опять чемпионство в Киев уедет. Лобановский, конечно, гений, бесспорно, но можно же бороться с ними. Не переживай, победы еще обязательно придут, обнадежил его я. То есть как обнадеживаю, сообщаю исторический факт. С 1989 года в этом плане прямо прорвет. Ага, и что для этого делать надо? Возмутился Андрей. Понятно, слышал эту фразу уже много раз, видимо. Хорошо, для начала надо поменять Бискова, даю честный ответ. Ты с ума сошел, Модест, Бискова снять предлагает. Псих, я рассмеялся. Слышал что-нибудь про психологическую встряску? Почитай. Плюс человек работает в клубе уже много лет. Это чревато кризисом идей, все дела. Нужна свежая кровь. Возможно, согласился собеседник. А потом резко юркнул в метро. Ну и пускай он сомневается. На место Бискова в «Спартак» в 1988 году придет Романцев. А дальше, как говорил Каневский, уже совсем другая история. С обратными билетами нам очень повезло. Места были точно те же. Готов был поспорить, что даже поезд был тот же самый. Поменялись разве что проводники. Лишь оказавшись в горизонтальном положении, понимаю, как устал за день. Вроде нагрузка была несерьезная, но сам факт долгой ходьбы играет свою роль. Перед самым погружением в сон понимаю, что еще меня удивило в этой поездке. Никакого досмотра на вокзале не было, вот совсем. Зашел и сразу отправился к путям. Еще одна причина ностальгии ясна. Глава 15. Штирлиц с треском провалился. Общажная кровать, не самое удобное спальное место, конечно. Однако после палки в поезде она кажется чем-то идеальным. Хотя лучше бы, конечно, у Тани. Но она четко сказала свое «нет», объяснив это желанием выспаться в комфортных условиях. Ну и ладно, впереди воскресенье, тоже выходной, а там уже пора браться за учебу. Со всеми делами я совсем забыл про типовую работу, которую надо сдать до Нового года. Там какой-то чертеж по начертательной геометрии, а к этому надо подготовиться морально. По рассказам матери я помнил, что все это делалось от руки. Никаких тебе Excel и всяких прочих программ. Карандаш с линейкой в зубы и давай, черти на ватмане. А если еще учесть, что необходимый результат вряд ли получится с первого дубля. Ладно, не буду о грустном. Тем более, что жизнь подкинула мне новый повод для веселья. Не успеваю открыть глаза, как замечаю на себе пристальные взгляды Шурика и Электроника. Они сразу заметили мое пробуждение, после чего прозвучала фраза: «Модест, нам надо поговорить». «Ну что еще?» – говорю с возмущением в голосе. «В последнее время поведение моих соседей мне не нравится. Говорят загадками, но как бы с наездом. Верят во всякий бред про жучки в часах, да и в принципе, ведут себя так, словно что-то задумали. Поэтому я решительно не понимал, чего от них ждать сейчас. А вот», – произнес Шурик и достал из кармана, – «мой смартфон». Затем он вытащил две пластиковые банковские карты. «Это что?» – спросил Электроник и положил их рядом с собой. И вот тут я растерялся. Не был готов к тому, что мои соседи не просто будут рыться в моих вещах, но и найдут там что-то ценное. А еще поверил вот в историю про то, что раньше ключи под ковриком оставляли, никакого воровства не было. А это что? По сути, та же кража, то есть тайное хищение чужого имущества. Откуда это у вас? Отвечаю вопросом на вопрос. Тактика не самая лучшая, но других идей у меня не было. Помнишь, мы говорили про жучки, шпионов и все прочее? Поинтересовался Электроник. Я кивнул, и он продолжил. Так вот, мы провели тут ревизию и все подозрительные вещи унесли, а потом решили и у тебя глянуть. Ты ж в отъезде был, а откладывать это дело мы не смогли. И, представляешь, нашли много интересного. Да, включился в диалог Шурик, причем дело не ограничилось странной черной коробочкой и пластиковыми прямоугольниками. Вот, например, он показал мне мой настоящий, российский паспорт. Почему тут герб Российской империи? И что там за цифры странные? Парень раскрыл документ и начал перечислять. Дата рождения 20.03.1998. Какие-то странные красные цифры. Да и что за Российская Федерация такая? В общем, подхватил рассказ Электроник, мы подозреваем, что ты шпион. Только чей? И да, он на секунду осекся, но продолжил увереннее. Ты из Красной Имперской книжицы больше похож на себя, чем в паспорте на имя Модеста. Вывод. Никакой ты не Модест. Так что колись. «Чьих будешь?» «Служу России», отвечаю им и отдаю воинское приветствие. «Шутить вздумал? Так у тебя еще и полная сумка денег, 1030 навскидку. Вот только не говори, что их тебе отец дал, не поверим». «Хорошо», выдыхаю, «я могу рассказать вам всю правду, но она звучит настолько нереально, что вы вряд ли мне поверите». «А ты попробуй», с вызовом сказал Шурик. «Ладно, соглашаюсь с ними и начинаю рассказ. В общем, я рассказал им то же самое, что и Свете, а также историю своего перемещения в прошлое. Даже упомянул фильм «Назад в будущее» со всеми его научно-фантастическими нюансами. А потом перешел к технологиям. Смотрите, я взял в руки смартфон, это сотовый телефон. Тут нет антенны и проводов, так как они внутри. Но весь его функционал я показать не смогу. Почему? Удивился Шурик. Сотовую связь и интернет еще не изобрели. Для наглядности набираю номер 112. Жму зеленую кнопку и быстро включаю громкую связь. После короткого звукового сигнала звонок сбросился. А мы было подумали, что это шпионское оборудование. Хе-хе, я рассмеялся, в каком-то смысле так оно и есть. Ребята напряглись. Пришлось их срочно успокаивать. Спокойно. Во-первых, сейчас такие средства еще не изобретены. Во-вторых, шпионит за людьми вовсе не ЦРУ или КГБ. А кто? Удивился Шурик. Рекламщики, коротко ответил я. Кто-кто, акулы капитализма, перевожу на понятный язык. Однажды мы с бывшей женой обсуждали поездку в Дубай, мол, хотим съездить и так далее. А потом захожу в интернет, и мне выпадает встроенная реклама. Путевки в Дубай по доступным ценам. Друзья рассказывали похожие истории про велосипеды и гантели. То есть спецслужбы совсем не слушают, ну-у-у-у. Смотря, что ты задумал. Если хочешь устроить государственный переворот или ограбить банк, да, тебя будут слушать, в остальных случаях нет. Все же нас, простых людей, много, а их, нет. Кстати, оживился Электроник, мы же у тебя еще и книжку нашли, но она почему-то в пленке. И он протянул мне Лолиту Набокова, то есть я ее так и не распаковал даже, забавно, так все логично. К Книжка то 18+. Что это значит? Возрастная маркировка. В будущем такое появилось. Если стоит метка 18+, то в книге есть либо мат, либо описание постельных сцен, либо упоминание нетрадиционных интимных отношений, либо все вместе. А тут это есть? С интересом спросил электроник. Тут история любви взрослого мужика с 12-летней девочкой. Сам-то как думаешь? Мой сосед прикусил губу и закивал головой. Он явно все понял. А вот Шурик встрепенулся. Погоди, вот ты говоришь, машина времени, все дела. Покажешь? Да, охотно соглашаюсь, только давайте завтра. Вместо пар пойдем смотреть на чудо техники. Почему? Удивился Шурик. Потому что даже в будущем это дикий дефицит, что уж говорить про сейчас. Плюс утром в понедельник людей на улице намного людей, а лишние глаза нам не нужны. Резонно, согласился собеседник, а кроме нас кто-то знает о том, что ты из будущего. Да, Света, почему ты ей рассказал? Не привык что-то скрывать от матери, спокойно отвечаю. А вот ребята удивились. Электроник и вовсе щелкнул пальцами, а его лицо искривилось в дикой ухмылке. Он аж вскрикнул. А я все понял. Пазл сложился. Объясни, потребовал Шурик. Смотри, Модест сначала крутился Светой, а потом резко переметнулся к Тане. Это показалось мне странным, ведь Светка огонь, а Таня, будем честны, ни о чем, не в обиду, Модест. Я примирительно кивнул, мол, ничего страшного. Приятель тем временем продолжил. Вот я и подумал, что что-то тут не так. Такого я, конечно, не ожидал. Думал, что дело в характере, а девочка то хороша. Электроник, осекаю его, ты не мой отец. Поэтому даже не думай ломать естественный ход событий. Хватит того, что я тут делов наворотил. Я тоже кое-что понял, включился Шурик. Так вот почему тебя заинтересовала наша разработка. Ты ищешь способ вернуться домой и думаешь, что мы тебе поможем. Примерно так и есть, соглашаюсь с ним, я думал вам все рассказать, но позже и аккуратно. Плюс, если в фильме удалось собрать нужные устройства из технологии 1985 года, то и у меня, по идее, должно получиться. Мы тебе в этом поможем, не переживай, успокоили меня ребята. Спасибо вам, век помнить буду. На том и завершили разговор. Но приключения на этом не закончились. После того, как мне, наконец, удалось нормально позавтракать, ребята предложили пойти с ними в кружок и по пути захватить вундервафлю, которую мне не жалко пожертвовать на благо науки. Пришлось задуматься. Телефон и паспорт, а также зарядку я им не отдам. Остальное вряд ли поможет в создании робота. И тут меня осенило. Могу карты пожертвовать. Игральные, с усмешкой поинтересовался Шурик. Банковские, отвечаю спокойно. Потом пришлось долго объяснять, что это такое и почему их не так жалко потерять. Зато волшебное слово «чип» сделало свое дело, и ребята согласились. Чипы действительно пригодились. Ребята встроили их в голову робота и заметили, что прогресс есть. Кроме того, пока я был в поездке, они закупились таки батарейками. Несколько штук они вставили в специальные устройства или разъемы, а остальные оставили про запас. А потом Шурик подвел итог наших стараний. В общем, все вроде как хорошо, но нам не помешало бы несколько пружин. И порох в идеале тоже. Кстати, Модест, Ась, отзываюсь. Слушай, а в твоей машинке есть какие-либо ненужные детали? Я начал усиленно вспоминать. Что-то точно было, но часть деталей конденсатора перегорели. Могу их отдать, но будет ли в этом смысл? Отдавай, мы в любом случае найдем им применение. Технологии 21 века не будут лишними. Шурик по-доброму улыбнулся. А я вдруг понял, что не задал самый главный вопрос сегодняшнего дня. Ребят, а вы мне поверили? Ну, что я из будущего? Да, без тени сомнения ответили парни. Мне аж интересно, а почему? Отвечать вызвался Шурик. Смотри, во-первых, ты вел себя необычно. Сначала мы списывали все на то, что ты из СССР, а тут вот оно что. Во-вторых, наша находка. Мы повертели твой паспорт, и под определенным углом на твое лице появляется орел. Наши типографии так точно не умеют. Остальные артефакты лишь подтвердили наши догадки. В-третьих, у тебя там какие-то билеты Банка России. Мы их повертели и положили обратно. Они нам ни к чему. Но там тоже рисунок появляется при наклоне. А еще какие-то пупырышки местами, встрял электроник. Вот это, друзья мои, как раз таки российские рубли, валюта будущего. А то, о чем вы рассказали, это защита от подделок. С паспортом, кстати, Та же история. А зачем подделывать паспорт? Удивился электроник. Я сначала хотел ответить, а потом прикинул и передумал. Ой, ребят, это будет целая лекция по истории и экономике. Извините, пока не настроен. Давайте в другой раз, ладно, только точно. И завтра мы идем смотреть машину. Не забывай. Хорошо, только Свету еще возьмем. Зачем? Не понял Шурик. Ну так она тоже в теме. Плюс сможет помочь чем. Ладно, дело твое. Вот только как ей предложить, хотя есть идея. Номер телефона Светы я так и не узнал. Зато мне был известен адрес, а потому направляюсь туда. Соседок возле подъезда нет. Иронично, тем лучше. Спокойно вхожу и стучу в дверь. Мне открыла женщина средних лет. Ее волосы были собраны на затылке крабиком, а сама она была одета в черную блузку и штаны телесного цвета. Естественно, я узнал родную бабушку. Сейчас она еще в самом расцвете сил. Или, как говорится, ягодка опять. Здравствуйте. Вы кто? Вам кого? Здравствуйте. Я Модест, одногруппник Светы. Мне бы ее увидеть, буквально на пару слов. Бабушка оценивающе посмотрела на меня, затем развернулась и громко крикнула. Света, подойди, тут к тебе, а потом повернулась ко мне, она сейчас придет. И ушла. Моя будущая мать появилась спустя несколько секунд. Привет, а ты чего без предупреждения? Как съездил? Съездил хорошо, жаль, что проиграли. Слушай, перехожу на шепот, я ненадолго и по делу. Слушаю, подойди завтра к нашей общаге перед началом первой поры. Пойдем смотреть на мою машинку. Девушка задумалась, а потом согласилась. Хорошо, а кто-то еще будет? Мои соседи по комнате. Они меня раскрыли и могут помочь. Информация о попутчиках Свете явно не понравилась, что отразилось на ее лице. Она поморщилась и прикусила губу, а затем успокоилась. Хорошо, договорились. Это все? Пока да. Отлично. А то мне еще типовую делать. Тебе, кстати, тоже стоит об этом задуматься. Часики тикают. Обязательно. Вот приду в комнату и займусь. Пока. Пока. Попрощалась Света и закрыла дверь. Я вышел на улицу и отправился в общагу. Заниматься чертежами я, конечно же, не собирался. Глава 16. Что-то начинает проясняться. В детстве я очень сильно интересовался уфологией. Настолько, что пересмотрел множество документалок и даже прочитал пару псевдонаучных книг. В одной из них предлагалось провести мысленный эксперимент. Представим себе Коперника или Ньютона. Они умные люди, безусловно. Более того, гении. Но если им показать современный истребитель, они вряд ли что-то смогут с ним сделать. Возможно, даже не поймут, с чем имеют дело. В похожем положении оказались мои приятели, посвященные в секреты путешествий во времени. Но обо всем по порядку. Мы собрались у общаги как раз в тот момент, когда по плану началась первая пара. Поздоровавшись, отправились в место стоянки Хонды. Людей на улице практически не было, не считая нескольких пенсионеров, неспешно шедших куда-то по своим делам. К моему удивлению, авто осталось практически нетронутым. Конечно, из-за смены погоды колеса и полотно, которым я укрыл своего железного коня, загрязнились. Благо, в багажнике нашлась запаска. Стоило мне свернуть старое покрывало в трубочку, как тут же посыпались вопросы. А это что, эта машина? Да ну, дорогая, наверное. А где тут что? Я поднял правую руку вверх, призывая собравшихся замолчать. Они послушались. Да, это машина. Honda, подержанный японец. Характеристики не помню, да и не нужны они нам. Все главное внутри. С этими словами открываю водительскую дверь и залезаю внутрь. Шурик тут же запустил свою голову в салон, параллельно с этим отбивая попытки электроника сделать то же самое. Рядом есть вторая дверь, говорю назойливому приятелю. Тот обошел машину и сел рядом со мной. А это что за штука? Поинтересовался электроник, ткнув пальцем в видеорегистратор. Вот те раз, а я и забыл, что он у меня есть. Хотя это ж свойство человеческого сознания, не замечать повседневные вещи. Помню, как в детстве с интересом разглядывал выключатель. Это видеорегистратор, он снимает происходящее на дороге. Полезная вещь, кстати. И чем он помогает? Приятель явно заинтересовался таинственным устройством. Смотри, поворачиваюсь к нему лицом, представь себе ситуацию. Едешь ты себе спокойно, а тут какой-то дурак бросается тебе под колеса, а потом громко орет и грозится тебя засудить. Представил? Приятель кивнул. Так вот, в случае чего на записи будет видно, что твоей вины здесь нет. Поможет избежать неприятных последствий. И да, перехватываю его хитрый взгляд, забрать его не дам, самому пригодится». Приятель явно расстроился из-за моего рассказа. В это время Шурик ткнул пальцем в конденсатор потока и уточнил. «Это оно? Да, только там что-то сгорело, мне бы разобраться». «Сейчас». Я достал отвертки и вскрыл коробочку. Шурик заглянул внутрь, цокнул языком и вынес вердикт. «Контакты перегорели, но, я смотрю, они не какие-то сложные. В общем, заменить сможем. Что-то еще, не знаю». Я начал вспоминать, и тут меня резко осенило. «Бардачок, обычно водители там хранят документы и всякие мелкие безделушки, но не я. Серега там расположил что-то важное. Смутно вспоминаю, как он запретил мне туда соваться». «Точно, в бардачке что-то есть». С этими словами открываю его. Там гарью не особо пахло, что уже плюс. Мы втроем заглянули внутрь. Беру с приборной панели фонарик и подсвечиваю. Вроде ничего не пострадало. Провода и другие коммуникации в порядке. А потом замечаю штуки, похожие на процессоры от компьютеров. Они оказались отсоединены, что позволило их вынуть и повертеть в руках. Ну да, все верно. Это процессор V30 и материнская плата G50 соответственно. Рассматриваю их и, словно получаю удар под дых. Твою мать, они сгорели. От увиденного я аж закричал. Точнее, не сгорели полностью, иначе как бы я их в руки взял, а перегорели. Причем критически. Это процессор и материнская плата. Говорю, предвкушая очередное «а что это?». Очень мощные и одни из самых современных моделей. Массовое производство началось только в сентябре 2030 года. Хватаюсь за голову, выкатываюсь из машины и начинаю скулить от отчаяния. Хотелось даже заплакать, но слезы словно застряли в своих железах, забыв дорогу наружу. Только и могу повторять. Сигарета сама оказалась в зубах, и я закурил. Глаза закрылись, и перед глазами предстала картина. Вернее, это было воспоминание о новогодних праздниках. В ночь с 31 декабря 2030 на 1 января 2031 года я в одно лицо выпил 0,7 коньяка и вырубился. Благо живу один. А спустя пару дней Серега пришел в гости. Как он сам объяснил, здоровье надо поправить. Плюс есть что обмыть. Оказалось, что он купил как раз те самые процессоры и материнскую плату. По одной штуке. А запасные чего не взял? Задаю вполне резонный вопрос. Так они дорогие до ужаса. А у меня подушка безопасности небольшая. Всю заначку на них потратил. Зачем они тебе, кстати? Да так, тогда он особо ничего не объяснил. Зато сейчас мне все стало ясно. Мысли носились в голове с бешеной скоростью. Я почувствовал себя Гарри Поттером, вокруг которого летает множество ключей, а ему надо поймать один. Тот самый, который откроет заветную дверь. В моей ситуации этих самых ключей, конечно, больше. Но куда они меня выведут? Модест, Шурик позвал меня резко. Его тон был сравним с собачьим лаем. А, что, выходить из своих мыслей всегда тяжело. Слушай, а твоя эта коробочка умеет фотографировать? Если ты про смартфон, то да, может. Отлично, сними, пожалуйста, свой этот конденсатор и что в бардачке. Чтоб не метаться туда-сюда по 100 раз, и как я сам до этого не додумался, вроде мое поколение привыкло фотографировать все подряд, по крайней мере, часто слышал такую претензию от старших, а тут не сообразил, быстро исправляюсь, делаю несколько фото со вспышкой и показываю результат Шурику, сойдет, резюмировал он, ладно, надо сворачиваться, все это надо хорошенько обдумать, согласен, отвечаю, а потом замечаю Свету и резко меняю планы, хотя... «Идите без меня, нам со Светой надо по делам сходить». «Ладно», — согласился сосед. Мы пожали друг другу руки, и он удалился вместе с электроником. А вот Света осталась. Она все слышала и теперь сверлила меня вопросительным взглядом. «Пошли в универ. Библиотека же работает, хотя да, понедельник же». «Глупый вопрос. А зачем?» — удивленно уточнила девушка. «Потом объясню». Хватаю ее под локоть и мы отправляемся в путь, к библиотеке. Библиотеки никогда не меняются. Пожилая работница сидит за столом, стеллажи с книгами стоят сплошными рядами, храня в себе все, что цивилизация успела накопить за тысячелетия эволюции. А еще тут очень тихо и практически нет людей. Здороваемся с библиотекаршей и скрываемся от нее среди стеллажей. Как только тетка исчезла из поля зрения, ввожу Свету в курс дела. Помнишь, как в книгах про мореплавателей отправили послания в бутылках? Конечно, вот, мы займемся примерно тем же самым. Ловлю на себе удивленный взгляд Света и продолжаю. У моего лучшего друга, который собрал машину времени, Невеста работает в городском архиве. Иногда она грешит тем, что таскает всякие книжки домой. Тут мой взгляд упирается в учебник по истории КПСС. Беру его в руки и показываю подруге. После распада СССР множество предметов, привычных вам, исключат из программы. Научный атеизм, история компартии, политэкономия и прочее, все это отправится на свалку истории. В свою очередь, учебники сначала уберут в хранилища учебных заведений, а потом сдают в архив. И это сыграет нам на руку. Открываю книжку и начинаю листать. Потом понимаю, что идея так себе, и перехожу к навзацу, задний форзац книги, если кто не знал. Там находится целый чистый лист. Бинго. Ручка есть? Спрашиваю у Светы. Да, сейчас, отвечает она и начинает копаться в сумочке. Спустя пару секунд пишущая принадлежность оказывается у меня в руках. Супер. Сейчас оставим ему послание. Аня, невеста моего друга, любит читать всякие заметки в старых книгах. Мое сообщение она не упустит и передаст кому надо. Точно, инфосотка, отвечаю, говорю и осекаюсь. Тут не понимают сленг 21 века. Перевожу на понятный, вернее, точно, 100%, все пройдет как по маслу. А потом начинаю думать вслух. Так, текст должен быть одновременно понятным и непонятным, конкретным и абстрактным, чтобы суть уловил только тот, кому послание предназначается. Хмммм. Идея в голову пришла сама собой. Начинаю писать. Серый, это Семен. Батут работает, но я застрял. Купи, плиз, запасные В-30 и Г-50, положи в багажник. Деньги одолжи у меня перед новогодними праздниками. Нычка есть, не откажу из 1985 в 2031. Готово. Теперь ставим на полку и уходим. Так и поступили. На улице остановились покурить. После пары затяжек Света задала вопрос. Думаешь, сработает? Уверен. Получится замкнутый круг. Делаю вдох-выдох и продолжаю. Мы оставили послание. Друг его прочел, сделал все как надо. А потом я уехал. Значит, нужные устройства должны появиться в багажнике уже сейчас. А если нет, то я в ш... плохо все, в общем. Мы сейчас пойдем проверять, уточнила Света. Конечно, она цокнула языком. Если не хочешь, не надо, я и один справлюсь. Да нет, просто, мы же могли сразу проверить, зачем ходить два раза. Так тогда записка еще была не написана, отвечаю и понимаю, что эти причинно-следственные связи в контексте пространственно-временного континуума начинают ломать мне мозг. Но ты же потом это сделал, значит, цепочка уже тогда была запущена. Хорошая мысль, хотя, а что, если я уже приехал с запаской? Тогда мог бы сразу поменять и не париться, но тогда не было бы смысла оставлять запись в старой книге. А значит, Серега не купил бы запаску и не оставил ее. А значит, ай, ну их, размышления эти. Голова кругом уже, если не квадратом. И тут где-то в глубине черепной коробки словно щелкнуло. Появилось новое воспоминание, смутное, правда. В середине декабря друг пришел ко мне и попросил в долг 100 тысяч. Я их дал без лишних вопросов. Пазл сложился, обратно я чуть ли не бежал, Света едва за мной поспевала, хотя ее физическая подготовка в разы лучше моей. На месте открыть багажник оказалось той еще задачей, руки дрожали, из-за чего ключи слишком часто падали на землю. Наконец удалось открыть багажник, вглядываюсь и хочется кричать от радости, а еще плясать, прыгать и так далее. Получилось, моей радости не было предела, поздравляю. Коротко ответила Света, что дальше делать будем, заберу их с собой, а там уже разберемся. Собственно, так я и сделал, благо, портфель со мной всегда, ради таких случаев его и ношу. Глава 17. Разлучница получает по заслугам. Следующие 3 дня меня морально убили, типовую работу я сделал, однако это было сложно, даже очень. Вот как я писал работы, когда в свое время учился. Правильно. Через Google и Яндекс искал нужные сведения, после чего верстал все в текстовом документе. Потом прогонял через антиплагиат и проверку пунктуации. Все. В этот раз ситуация оказалась намного сложнее. Прошерстить 400-страничную книгу ради пары формул – легко. Отправить пару листов в урну из-за того, что карандаш неудачно столкнулся с ногтем – запросто. Сидеть в библиотеке до закрытия – делал и не раз, с горем пополам работа была сделана. Ощущение, скажу честно, так себе, руки болят, писать и чертить своими пальчиками я отвык, голова кипит, а буквы, цифры и формулы смешались в единую массу. И как можно по этому ностальгировать? Вечером в среду покидаю библиотеку с облегчением на душе. Даже удивительно, что я решил взяться за дело сильно заранее, а не впритык к крайним срокам. Изменяю себе, надо признать. На следующий день я не смог встать к первой паре, и ко второй тоже не вышло. Открыв глаза, первым делом смотрю на экран телефона, благо теперь его можно не скрывать от соседей, и вижу время. 15:00. Е-мое, интересно, как тут обстоят дела с прогулами. По идее, за один пропущенный день ничего страшного быть не должно. Хотя, кто его знает, от нечего делать отправился гулять. Решил таки дойти до Лопатинского сада. В первый день после перемещения милиционеров я встретил по пути в этот славный парк, а потом просто было как-то не до того. Так почему бы не сходить? Слава великому советскому народу! Именно эта надпись встретила меня на входе в парк. Она расположилась на вершине арки, по бокам от которой тянулся бетонный забор. Вход был разделен на три части. Правая и левая были закрыты металлической решеткой, а на центральной преград не было. Прохожу. Внутри висит еще один транспарант. На нем белыми буквами по красному фону выведены слова благодарности бойцам, освободившим Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков. В будущем на месте этой вывески появится памятник Александру Григорьевичу Лопатину, губернатору, по распоряжению которого и появилось это место общественного досуга. Оглядываюсь по сторонам. Палаток со всякими попкорнами, сладкими ватами и кофе с собой нет, зато детские аттракционы на месте. На них веселятся дети под присмотром своих бабушек. Изредка встречаются и дедушки с родителями. Хоть что-то постоянно. Дальше по курсу небольшой водоем. Помню, что летом там можно покататься на катамаране, но только на половине импровизированного озера. Другая часть водоема отдана на откуп лебедям и уткам. Кстати, вот они. Плавают, периодически запуская голову под воду в поисках чего-то съестного. Лебеди грациозно плавают в середине водоема, царственно оглядываясь по сторонам и держа дистанцию. Утки ведут себя решительно по-другому. Они собрались в кучу и громко крякали. Одна из птиц была больше остальных. Интересно, это мама или вожак? Жаль, не взял с собой хлеб. Возможно, покормил бы их. Хотя, скорее всего, делать это нельзя. Дальше поворачиваю направо. Огибаю пруд и иду через мост. Можно было, конечно, обойти водоем с другой стороны и пройти мимо части крепостной стены, но я решил полюбоваться красотами побольше. Выхожу на массовое поле, где установлена деревянная сцена и пустырь. Интересно, что тут сейчас проходит? Дискотеки, театральные постановки или концерты? А может, все сразу? Дальше двигаюсь в сторону колеса обозрения и вижу его. Атрибут советского быта, вещь, которую добавляют в каждый фильм, книгу, спектакль и так далее про СССР. Автомат с газированной водой. Да-да, он самый, объект ностальгии и неизменный атрибут эпохи. Подхожу ближе и разглядываю аппарат. Посредине конструкции, где-то на уровне груди, замечаю окошко, в котором стоит стеклянный стакан. Много людей пьют из одной посуды. Впрочем, коронавируса тогда не было, поэтому ладно. Выше висят две таблички. На одной написано «без сиропа» 1 копейка, а на другой «с сиропом» 3 копейки. И возле каждой из них есть прорезь для монет. Решаю взять с сиропом, благо обычной водой так много пью. 3 однокопеечных монеты упали внутрь. Жму кнопку ниже и ничего не происходит. Ладно, попробуем дедовским методом. Бью кулаком по крыше автомата. Потом еще раз. Прозвучал щелчок, и вода полилась. Прелестно. Делаю пару больших глотков. Вкус приятный, но необычный. Сравнить его с лимонадом или другой газировкой сложно. Это что-то другое. Словами описать сложно, по крайней мере, мне. А еще погода сейчас относительно хорошая. Конечно, уже прохладно и изредка моросит дождь. Зато редкое солнце и последние желтые листья на деревьях успокаивают. Мерзкий ноябрь и зима еще не наступили. А значит, можно жить и радоваться. Еще более удивительно, что за всю прогулку не встретил ни одного знакомого лица. Обычно вылазка в центр чревата подобными последствиями, а тут нет. Пятница началась резво. На входе в универ меня поймала Антонина Ивановна. Сначала она громко крикнула: «Модест!» Я остановился, повернулся на нее и поздоровался. Она без лишних сантиментов выдала: «Игры будут в середине ноября. Со следующей недели начинаем тренировки. Надеюсь, ты не передумал». «Я в деле», — отвечаю коротко. «Черт, ведь забыл совсем. Хорошо, что вездесущая тренерша мне напомнила». «Хорошо», — она кивнула, развернулась и, уходя, пробубнила себе под нос: теперь бы с женской командой все уладить. Надо Свету предупредить будет. Чую, Ивановна попробует еще раз прийти по ее душу. В этот раз она явно будет настырнее. Не успеваю я вспомнить мудрость про ловца, на которого зверь так и бежит, как искомая подруга появляется сама. «Привет», — бросает она с нескрываемой одышкой, — «и тебе не болеть. Что случилось? Вижу, ты какая-то взволнованная. Не без этого. Давай после поры все обсудим. Кстати, сядешь со мной рядом? Но я же с Таней. Не проблема. Садитесь оба. В разлучницу играть не собираюсь», — она улыбнулась. Желания спорить не было, а потому я согласился. Да и в потоковой аудитории такие мелочи, как посадка, не играют весомой роли. Интрига была только в одном. Что Света хочет со мной обсудить? В столовой мы сидели вдвоем. Я хотел еще взять Таню третьей, но она пробурчала что-то невнятное и ретировалась. Не сказать, что сильно расстроен сим фактом. Помнишь, ты говорил, что надо Ленку и Матвея проучить? Начало Света. Естественно, об этом я тоже благополучно забыл. Мало ли что я там говорил, если все помнить, то больше ни на что места в голове не останется. Да-да, конечно. И как? Подруга наклонила голову на бок, но продолжила смотреть мне в глаза. Есть идеи? Вот тут я основательно задумался. Действительно, а как ее проучить-то? Изящно, но эффективно. Ку-ку, Света потрясла ладонью перед моими глазами. Проверка связи. Ты меня слышишь? Я тут, отвечаю и мотаю головой. Подумать мне не дадут, надо что-то говорить. Ладно, будем импровизировать. Беру в руку ложку и задаю вопрос. Видишь? Да. Протягиваю столовый инструмент Свете и говорю, потрогай, металл хороший, как думаешь? Да, вполне себе. А что? Я ехидно улыбаюсь. Хорошая заточка выйдет. Как говорится, нож в печень, никто не вечен. Или можно в сонную артерию. Минута, и проблема решена навсегда. Света испугалась моего предложения, что было заметно по ее глазам. Пришлось спешно разряжать обстановку. Шучу я. Успокойся, не занимаюсь подобными делами. Девушка выдохнула. Ладно, а я уж подумала, что ты всерьез. Помню, за что ты сидел в свое время. Не-не, я миролюбивый. Думаю, надо их поссорить. Хорошая идея. Но как? Смотри, твоя подруга не знает отбоя от мужского внимания. Так, значит, можно подловить ее на измене и предъявить доказательства Матвею. Правда, это может занять много времени. И тут меня осенило. Если доказательств нет, их можно подделать, а как обычно доказывают супружескую неверность, точно. Так, возвращаюсь из мыслей в реальность, ты ж ее подруга, а значит, многое о ней знаешь. Ну, да, знаешь, какие она трусы носит. Света сначала выпучила глаза, а потом рассмеялась. Она пила чай, но не проглотила его до конца. В общем, пара капель напитка вместе со смехом отправились мне в лицо. Знаю, конечно, а тебе зачем? Для дела. Где их купить, я покажу. Но учти, что это дефицитные чехословацкие трусики. И стоят они дорого. Молча достаю из кармана 300-рублевых купюр и показываю. Хватит, с запасом. Тогда и мне пару купишь. Ладно, девушка ехидно подмигнула. Покупать трусы матери. Такого у меня еще не было. Без проблем. Ну что, пошли. И мы отправились в путь. По пути Света довела до меня одну новость. Оказывается, завтра у нас будет пара по научному атеизму. Дело в том, что преподаватель уезжает на конференцию или что-то подобное в Москву. Найти окно не удалось, а потому он подвинул занятие на субботу, на первую пару, и обязал все явиться. Тем лучше. Значит, провернем все прямо завтра, а не в понедельник. Колхозная площадь всегда славилась своими торговыми рядами. На рынке можно было купить все, от кофе до одежды. Также рядышком всегда были развалины, на которых продавались не совсем легальные вещи, например, белорусские сигареты. Света предложила не идти пешком, а проехаться на трамвае. Я согласился, все же ноги надо беречь. Поймали рогатый транспорт красно-белого цвета возле кинотеатра «Современник», заплатили кондуктору по 5 копеек и отправились в путь. Трамвай следовал немного другим маршрутом, двигаясь по Большой Советской. Эта улица интересна тем, что идет по склону холма, вниз идти по ней легко. А вот путь вверх станет настоящим испытанием до ног. И да, в 21 веке никакой транспорт, кроме маршруток и автомобилей, там не ходит. А тут на те, целый трамвай. Сама улица тоже красивая. Архитектурно она напоминает центр Петербурга с его домами, стоящими впритык друг к другу. По правой стороне от нас промелькнул Успенский собор, одна из главных достопримечательностей города. Это величественное сооружение пережило Отечественную войну 1812 года и Великую Отечественную войну, практически не пострадав от интенсивных боевых действий. Далее мы проехали через мост и остановились прямо на Колхозной площади, недалеко от того места, где в будущем появится первый в городе Макдональдс. Выходим из трамвая и оказываемся на тротуаре. Сразу замечаю бабушек, торгующих картошкой, укропом и прочими овощами с огорода. Они нам не нужны. Далее возле забора стоят мужчины в куртках с капюшоном. «Это они», — шепнула Света. Подходим к ним, и я сразу говорю: «Здрасте, нам бы трусы кружевные». Мужчина посмотрел на меня и поморщился, а затем, заметив Свету, смягчился. «Есть кружевная комбинация. Вам подойдет? Мне бы две пары трусов, одинаковых. Остальное не нужно». «Ладно», — выдохнул торговец, — «посмотрите, что есть». Затем он отвернулся и достал из холщовой сумки две пары трусов, белые и красные. «Нам какие нужны?» — уточняю у Светы. «Красненькие», — ответила она. «Две красных, да?» — уточнил торговец. «Да, все верно. Сколько с нас?» Мужчина снова внимательно оглядел меня и Свету. «Интересно, о чем он думал? Оценивал платежеспособность? А денег хватит, мальчик?» В его голосе скользнуло ехидство. «Хватит, не бузи. 180 рублей. Вижу, что с вас особо много не возьмешь. А мне приятель подогнал за даром. Достаю из кармана 200 рублевки и отдаю». Мужчина быстро их спрятал и выдал. «Сдачи дать не смогу, уж извини. Интересно получается. Значит, торговки молоком смогли мне дать сдачу с крупной купюры, а этот нет, или это, говоря современным языком, такой маркетинговый ход, могу носки мужские дать на сдачу. Если интересно», — быстро исправился мужчина. «Делать было нечего. Я согласился. Отдаю Свете ее пару трусов, остальное убираю в сумку». После этого мы сразу отправились на остановку, практически не оглядываясь. «Что дальше будешь делать?» План у меня созрел еще по пути на рынок. Всех деталей я раскрывать не стал, ограничившись простым. «Завтра все увидишь перед первой парой, не опаздывай». А потом понял, что один момент не учел. «Погоди, а что Ленка сегодня делает вечером?» «О-о-о», — протянула Света, — «моя подружка всю неделю жужжала, что пойдет в гости к какой-то своей знакомой. Мол, ее отец вернулся из загранкомандировки и привез настоящие виски. Вот будет пробовать. Алкоголь плюс поход в гости». Почва для потенциальной измены не просто прогрелась, она буквально горит. Тем лучше. Осталось лишь ехидно улыбнуться. «Завтра наши одногруппники станут свидетелями самого настоящего представления. Дождаться, пока соседи по комнате, да и вся общага в целом, уйдут спать, было делом техники. В процессе я слегка подкорректировал свой план, сделав его более изящным и менее извращенным. Сначала думал слегка испачкать трусы естественным биоматериалом, думаю, не надо уточнять, о чем речь. Идея казалась мне противной, но вполне адекватной. А потом, готовя ужин на общажной кухне, заметил в холодильнике майонез. Причем он был в стеклянной большой банке. К универсальности банок я так и не привык, хотя тут в них все: пиво, молоко, кефир, квас и так далее. Вот что значит многофункциональная вещь. В общем, решил для своих дел использовать майонез. Если мой расчет сработает, то на эту мелочь внимания никто не обратит. Под покровом ночи проникаю на кухню, зачерпываю ложку майонеза и выливаю содержимое на предмет одежды, а потом бегу в туалет. Там растираю майонез, после чего почти сразу смываю. В результате следы остались, но маленькие и еле заметные. Вернувшись в комнату, убираю белье в заранее заготовленный полиэтиленовый пакет. Оказывается, его я тоже прихватил с собой из будущего. Заснуть было тяжело. Каждый раз, закрывая глаза, я представлял завтрашние перформансы и эмоционально возбуждался. Меня сильно распирало от нетерпения. Хотелось посмотреть в лица Лены и Матвея. Уснуть удалось лишь под утро. Из кровати я выскочил с первым же звонком будильника. Пока соседи сонно потирали глаза, бегу в душевую умыться. Пришлось отстоять очередь, благо всего из двух человек. Потом пришлось ненадолго потеряться. Перед сном я рассудил, что приходить вместе с Шуриком и Электроником не вариант, легенда рухнет. Благо мои соседи утром думают только о себе и не задают лишних вопросов. Тем не менее, выхожу раньше них, наворачиваю пару кругов вокруг общаги, после чего двигаюсь к универу. Там стою напротив и фиксирую входящих. Сначала заметил Лену, потом Матвея, еще ряд студентов и, наконец, своих соседей. Как только они скрылись, начинаю медленно считать до 120, после чего тоже перехожу дорогу. Иду в аудиторию уверенным шагом. Возле дверей стояли несколько молодых парней и девушек, с которыми я не общался, поэтому молча прохожу. Искомых голубков я срисовал практически сразу. Они сидели посередине, в четвертом ряду. Поблизости никого не было, идеально. Света и Таня благоразумно расположились возле окна. Между ними был зазор, видимо, держали место для меня. В целом аудитория была заполнена практически на 70%, на глаз, естественно. Можно начинать шоу. Подхожу к Лене и, игнорируя вопросительные взгляды Матвея, достаю из сумки трусы, которые бросаю на стол со словами: «Ты вчера забыла». Лица голубков надо было видеть. Это была смесь шока, удивления и растерянности. Любо-дорого смотреть. Делаю пару шагов в сторону, а потом вспоминаю кое о чем и возвращаюсь. Достаю из кармана 5-рублевую купюру и кидаю ее к трусам, за услуги. Кстати, так себе. Последнюю фразу произношу и ухожу к ожидающим меня девушкам. Позади себя слышу гул, из которого до меня долетели только обрывки диалога. «Лена, это что? Это не то, что ты подумал». «Конечно, это не то, но попробуй убедить в этом разъяренного самца. На минном поле и то легче». Не успеваю сесть, как получаю пощечину от Тани. «Кобель», — крикнула она. «Я могу все объяснить», — отвечаю шепотом. К нам наклонилась Света и так же тихо сказала: «Я Тане все рассказала, это для правдивости». Я улыбнулся и потер щеку. Хоть и понарошку, но вмазала мне Таня «будь здоров». Желание расстраивать ее по-настоящему пропало, так и не появившись. А дальше перед нами развернулась дивная картина. Лена, вся в слезах, схватила сумку и выскочила из аудитории, едва не сбив в дверях преподавателя Колпакова. Народ провожал ее гулом, свистом и всякими непристойными выкриками. Слова на буквы «Ш» летели только так, а Матвей сидел потерянным. В таких случаях принято говорить, что на человеке нет лица. Всю оставшуюся пару меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, я довел девушку до слез. Конечно, это плохо и мне стыдно в глубине души. Но с другой стороны, она увела парня у лучшей подруги. К ее несчастью, этой подругой оказалась моя мать. А потом эти голубки, как ни в чем не бывало, ходили к Свете в гости и ворковали прямо при ней. Увести любимого у подруги и постоянно напоминать ей об этом, на мой взгляд, это еще более подлый поступок. А значит, моя совесть чиста. Кстати, Матвей к трусам так и не притронулся. От этого факта на душе стало как-то спокойнее. Глава 18. Бабочка машет крыльями.